Глава 16. Люцидные сны. Сначала пришли сны. Если реальность еще можно было контролировать, вовремя уйдя от грустных воспоминаний, заняв себя работой, то над снами я была невластна. В начале августа Фицджеральд начал мне сниться, но его образ не вмешивался в события повседневной жизни, он присутствовал лишь в видении прошлого. Мне снился Торнбери. Мы с Фицджеральдом гуляли по парку, держась за руки, как обычно, разговаривали обо всем и жаловались друг другу на долгую разлуку. Мой друг выглядел во снах так же, каким я запомнила его, но был один удивительный момент, который я заметила не сразу и который предварял появление любимого. Приход Фицджеральда всегда сопровождался знакомым сладким ароматом белых цветов. Они стали негласным маячком. Насколько были прекрасны иллюзии, где я вновь любила и была любима, настолько болезненны стали пробуждения. Каждое возвращение в реальный мир казалось маленькой смертью. Мне вновь и вновь приходилось осознавать, что пережитое — лишь бесплотная работа моего мозга, следствие дум и несбыточных надежд. Сны были неконтролируемыми и рождались больным подсознанием, где оно выступало и сценаристом, и режиссером, а мне отводилась роль статиста. И тогда я решила попробовать изменить ситуацию и самой стать творцом своих иллюзий. Может, в этом случае удастся получить ответы на интересующие вопросы, о которых я забывала в навязанных снах, а именно узнать, как сложилась дальше судьба моего возлюбленного. Но чтобы стать творцом, в первую очередь надо суметь вновь осознать сон. Должна сделать небольшое отступление и рассказать, как начала видеть особенные сны. Началось это лет 5 назад, когда я впервые увидела полусон-полуявь, который вначале сильно удивил и даже напугал меня, потому что стал повторяться практически каждое утро. Мне виделось, что я встаю с кровати, тогда как тело продолжало лежать. Я, другая, шла по комнате и видела через сомкнутые веки окружающие предметы. Подходила к окну и дотрагивалась до стекла руками. В этот момент я чувствовала, что стекло гнется, ломается или вовсе пропускает руки сквозь себя, и начинался особый ритуал. Другая знала точно, что проснулась в своем сне. Кроме того, сами руки, протянутые к окну, представляли диковинное зрелище. При условии, что она некоторое время смотрела на них, пальцы начинали удлиняться, искривляться или менять форму. И если в этот момент не перенести взгляд на другой предмет, можно было на самом деле проснуться, то есть вылететь из особого сна в явь. Постепенно другая выучила законы сонного мира. Нельзя было долго фиксироваться на разглядывании одного предмета, каким бы странным и удивительным он ни казался. Нельзя громко кричать, сильно удивляться или радоваться. Нельзя огорчаться и плакать, особенно пугаться. Все сильные эмоции под строгим запретом в тонком мире. Нарушив правила, другая моментально покидала мир грез, просыпалась или уходила в неосознанное сновидение. Каждый раз, встав с кровати, как бы реально я не ощущала окружающий мир, трогая пальцами шершавые стены, предметы мебели, точно соответствующие местоположению в реальной жизни, я всегда повторяла неизменный ритуал и проверяла свое состояние на оконном стекле. И только когда стекло плавилось и спокойно пропускало руки, успокаивалась и начинала создавать собственные сценарии. Я, другая, любила летать. Но те города или страны, что открывались взору, каждый раз были различны и совершенно незнакомы. Нигде на Земле не существовало такой замысловатой архитектуры, таких причудливых ландшафтов, таких ярких красок и запахов окружающих цветов и растений. Я пыталась нарисовать свои сны. Но сколько ни искала оттенков, не могла воссоздать сочность и живость цветов, их пульсацию. порой другая спускалась на землю и изучала понравившееся место. Встречала людей, разговаривала с ними, спрашивала их имена. Некоторые образы, услышав просьбу, быстро растворялись в воздухе. Мне открылся особый закон. Назвавший свое имя, был готов к встрече в следующем сновидении. Имя создавало связь. К сожалению, я не занималась развитием люцидных снов, не исследовала тонкий мир, в чем совершенствуются некоторые умельцы, способные видеть даже коллективные и очень длительные сны. Мои осознанные сны были шалостью, детской игрой. Чтобы превратить их в искусство, мне не хватало накопленной энергии и особых знаний. Во время болезни, нервных переживаний способность сновидеть исчезала. Не доставало внимания, чтобы уловить момент перехода и сохранить сознание. Вот и теперь, уже долгое время подобные грезы не навещали меня. Я мечтала вызвать образ моего друга и задать ему вопросы, о которых забывала в простых снах. День за днем я усиливала это намерение. Ночь за ночью, перед отходом ко сну, я засыпала с внутренним приказом проснуться во сне и попытаться отыскать его. Но пока не получалось. Физическая оболочка была сильно истощена. Я проваливалась в бессознательное. И даже утром, когда вероятность уловить тонкую грань перехода и сохранить сознание наиболее велика, мои попытки оказались безуспешны. И когда я полностью опустила руки и поняла, что разучилась создавать сны, чудо произошло. С заметным усилием я поднялась над кроватью, села и медленно встала на ноги. Постепенно сквозь закрытые глаза проступили образы окружающей обстановки. Я, другая, шла по комнате, ощупывая попадающиеся на пути предметы, стены, изгиб подоконника и, наконец, твердость оконного стекла. Руки привычно провалились сквозь него. Подпрыгнув, как перышко, я взлетела на подоконник, пройдя сквозь стекло, как через плотную пленку, и повисла под окном, держась за раму одной рукой. Всегда немного страшно отпустить руку и позволить себе полет или мягкое падение. Именно в этот момент тело охватывают ни с чем не сравнимое блаженство и покой. Кажется, что наступила очередная смерть, и пора вернуться домой, в заветный мир покоя и света. Итак, ко мне вернулась способность создавать сон. Если научусь как можно дольше сохранять пограничное состояние, то попытаюсь найти Фицджеральда. Важно узнать имя, которое он носит там, в астральном мире. Уходя, мы теряем тело и имя, которых множество в наших временных воплощениях. Остается лишь я, накопившая опыт всех прежних жизней. Оно должно откликнуться на то имя, которое наиболее соответствует его истинной сути в текущий момент. Вызвав его образ, необходимо задать вопрос, который логичен в реальном мире, но редко произносится в тонком. Необходимо спросить имя. И это не было простой задачей. Прошло много времени и безуспешных попыток, выбросов из сна, пока я осознанно высказала намерение увидеть его. Сложно дать приказ подсознанию, когда оно привыкло безраздельно властвовать. Трудно вложить в него всю силу желания, не отвлекаясь на постоянно возникающие и мешающие задуманному образы и видения. Тем не менее, мне удалось произнести волшебное слово «хочу». Оставалось ждать. Постепенно образы, похожие на моего друга, стали все чаще появляться во снах. Но стоило мне приблизиться, видение размывалось, рисунок искажался, и человек, вначале принятый мною за Фицджеральда, оказывался незнакомцем. Я бродила среди вызванных фантомов, как в лабиринте. И, наконец, пришел долгожданный сон. Я удивилась его реальности, спутав с пробуждением. Тело чувствовало каждую клеточку и полностью контролировалось сознанием. Я слышала аромат цветов, пение птиц и теплоту легкого летнего ветерка. Соткался незнакомый город, но как ни пыталась я прочесть название улиц, не удавалось. Латинские буквы на потрескавшихся от времени старых щитках разбегались и меняли свое положение. Диковинная архитектура города не существовала в действительности. Вокруг меня возвышались многоаркадные дома, украшенные спиральными, уносящимися ввысь колоннадами. Я слышала голоса людей, но они не привлекали внимания. Я проходила мимо, не вглядываясь в их лица. Они проплывали размытыми фантомными пятнами. Я шла на плач. Тихий, бесконечно грустный плач ребенка, и в конце концов увидела худенького мальчика с взъерошенными светлыми волосами. Он сидел на краю пересохшего фонтана. Маленькое тельце вздрагивало от рыданий. Малыш низко опустил голову, размазывая по щекам слезы. Чувство бесконечной жалости захлестнуло меня. Я присела на корточки и дотронулась до щупленького плечика. «Солнышко, что случилось с тобой? Почему ты так горько плачешь?» Он молчал, растирая слезы грязными кулачками, не поднимал глаз. Правда, плакать перестал, лишь тихонько хныкал. Бедное, одинокое маленькое создание. Я погладила его по мягким, как пух одуванчика, волосам. Мальчик всхлипнул и, наконец, взглянул на меня нереально взрослыми глазами. Он внимательно смотрел и молчал. Я же была потрясена выражением его лица. Скорбный лик не принадлежал ребенку. Боль в его глазах рождала странную иллюзию. Малыш перестал плакать. Я, в свою очередь, также не могла отвести взгляд. В тонком мире мы узнаем друг о друге абсолютно все, вступив в физический или визуальный контакт. Маленький мальчик смотрел на меня глазами Фицджеральда. Вот он, долгожданный шанс. Главное — не разволноваться, не поддаться эмоциям, которые могут моментально вынести в реальность. Я отвела от ребенка глаза и, не фиксируя на нем взгляда, задала самый важный вопрос. «Как твое имя?» Мальчик вздрогнул, но сохранил молчание. Тогда я, стараясь не смотреть ему в глаза, взяла маленькую ручку и прижала пальчики к губам. «Помнишь, я обещала, что ты будешь плакать только от радости? Скажи мне свое имя». Я видела, что плечи мальчика дрогнули. Он опустил голову, прерывисто вздохнул и тихо произнес: «Меня зовут Том. Я потерялся и не знаю, где моя мама. Вы ее не видели? Она очень красивая». Его голосок задрожал. Малыш готовился снова захныкать. «Не надо плакать, Том. Ты уже большой мальчик. Иди ко мне. Я отведу тебя домой». Я взяла на руки почти невесомое тельце. Малыш обнял меня за шею, но продолжал дрожать и жалобно всхлипывать. Ощущение неземного блаженства пронизало меня насквозь, когда я прижала его к груди и вдохнула медово-молочный запах волос. «Все будет хорошо, Том. Сейчас найдем маму». И мы пошли по улице, в надежде, что соткется ее образ. Но чем дольше я шла, тем меньше ноги слушались меня, они налились свинцом, то и дело увязали в брусчатке. Каждое движение предполагало невероятные усилия. Но эту интересную уловку сна я знала очень давно. Ее можно легко обойти, стоит лишь повернуться и начать идти задом наперед. Поверьте, это правило всегда срабатывает. Сны — иллюзии-перевертыши. Они предполагают нестандартные решения. По мере того, как я передвигалась по улице, пятясь назад, малыш на моих руках менялся. Я не видела, как именно, но он становился тяжелее. А под конец я уже не могла его удержать и без сил опустила на землю. «Вот вы и пришли!» — услышала я знакомый голос и, удивившись, резко посмотрела в сторону. «Как можно забыть, что ничего подобного делать нельзя?» Изображение окружающего мира поплыло. В последнее мгновение я успела ухватить силуэты двух людей, стоящих передо мной. Молодая красивая испанка в белом платье, украшенном крупными розами, радостно протянула руки к мальчику. Второй образ почти потерялся. Он испарялся на глазах, но, как это бывает в мире сновидений, я уже знала об этом человеке все, не видя его, Я почувствовала это своей оболочкой. Рядом с мамой малыша стояла сущность врача-убийцы Лукаса Фишерли. То, что малыш уйдет с этим чудовищем, вызвало животный ужас, и я в отчаянии замахала руками, отталкивая молодую испанку от фантома доктора. Но было уже поздно. Другая нарушила все возможные законы пребывания в спокойном мире снов, превысила уровни эмоций и амплитуды движений. Меня вынесло в реальность. Некоторое время я лежала в кровати, бессмысленно глядя в потолок. Что это было? Сон запомнился до мельчайших подробностей. Я до сих пор ощущала хрупкое тело ребенка на своих руках, шелк его волос и запах молока или цветов. Итак, мне удалось разыскать Фицджеральда, но образ, что он выбрал для появления во сне, озадачил. Возможно, мне явилась его незащищенная страдающая душа. Он чувствовал себя брошенным и потерянным, как маленький Том. Хорошо, что Фрида, в том, что это именно она, я была абсолютно уверена, даже не взглянув в ее лицо, осталась и даже в мире сновидений охраняла своего сына. Но что там делал образ злого гения Лукаса? Какую мерзкую роль он продолжал играть? Зачем он явился в мой сон?